Глава 13. Перемены любят компанию. Вся моя семья живет неподалеку от города, где я выросла. Недавно мы с братом решили прогуляться там по аллеям славы. Мы шли через грязную тропу, которая вела сквозь лес нашего детства, сворачивали на улицу с нашим первым домом, стояли на его парковке. Мы пытались найти могилы наших давно почивших домашних животных: Шму, Литл Гуса, Спуки, Хэппи, Бабблса, Фрина, Бетхеда, мистера Сквирреля Джонса. Но не преуспели. Мы прошлись мимо дома Ройзов, наших старых знакомых. У них был во дворе бассейн. Признаться, они всегда были туповаты и ни разу не пригласили нас к себе. Хотя мы и нередко пялились сквозь забор с полотенцами наготове. Мы прогулялись по городу. Прошли мимо здания средней школы. Там я получила в живот от Айвана Скотта за то, что выиграла его в боксбол. Снова зашли в лес, добрались до замка. Мы приходили сюда детьми. Замок был частным домом кого-то вроде отцов-основателей города, а теперь стал музеем. Мы ходили на экскурсии и смотрели на разодетых людей, которые делали ненастоящее масло и доили искусственных коров. В детстве замок казался нам самым большим и значительным зданием в мире. Но вот мы снова стояли перед ним. Он был жалок. Вообще-то, все на нашем пути стало каким-то чужим. Старый дом, поле на заднем дворе, даже дурацкий бассейн будто уменьшился в размерах. Мы удивлялись этому, хотя все легко можно было объяснить. Мы выросли. Однако что осталось с замком? Куда подевалась его грандиозность? Может, мы не заметили крыло, и надо обойти вокруг? Может, это не сам замок, а домик привратника? Или сувенирный магазин? Скоро мы поняли, что все же это был он — гигантский замок лилипутского детства. То же самое происходит, когда вы вырастаете умственно. Многие вещи, которые когда-то казались огромными, теперь выглядят совсем крошечными. Подумайте, что раньше приводило вас в ужас. Первый день на работе, рождение ребенка, просьба о разводе, требования прибавки. Или тот раз, когда взяли машину родителей без разрешения, а потом еще врезались на ней в витрину супермаркета. Тогда от этого всего душа в пятки уходила. Сейчас вы бы из-за подобного переживали намного меньше. Вы эволюционируете. И важно понимать, что все ужасы на нашем пути чуть позже покажутся вам смешными и незначительными. Не устраивайте драму, смотрите на происшествия, помня, что они не так уж страшны. Это только ваши впечатления, ничего больше. Представьте, что вы оглядываетесь на них из будущего, в котором уже катаетесь, как сыр в масле. Тогда вы точно будете знать, что это не более чем обман, что у вас есть мощный разум, а эти передряги через какое-то время можно будет вспоминать только со смехом. Я помню, что раньше имела сложные отношения со всем этим нонсенсом про магический настрой. Мне казалось, что крики про позитивный настрой, веру и благодарность немного преувеличены. Я думала, что переворот финансовой ситуации больше напоминает кубик Рубика или хотя бы окончание университета. Но представить себе, что меня от богатства отделяет одно решение? Да за кого вы меня принимаете? Природой все задумано просто. Мы же любим усложнять. Конечно, есть все эти страшные прыжки, но главная трансформация происходит у нас в голове, и я говорю, что это не очень тяжело. Я почти гарантирую, что другие вещи давались вам гораздо сложнее, чем дастся богатство. Я не про то, что вам не придется работать. Я пытаюсь сказать, что с деньгами лучше и проще, чем без них. И вот еще один бонус. Как только вы станете с разумом заодно, вы начнете энергетическое движение. А оно затрагивает не только финансовую сторону жизни. Вы не просто будете смотреть на полный банковский счет, вы станете другим человеком, плотину прорвет. Вы не будете встречаться с лузерами, вы потеряете лишний вес, будете хорошо питаться, станете счастливее и увереннее в себе. Если вы хотите изменить жизнь, так меняйте ее. Крутость ищет собственный уровень. Я заканчиваю на позитивной ноте. У вас есть все, чтобы разбогатеть прямо здесь и сейчас. А еще Вселенная прикрывает вас. Она видит, что вы талантливы, прекрасны, но сидите и сомневаетесь. Вот что Вселенная думает про вас и ваши финансовые неприятности. Она готова прийти на помощь в любой момент. Просто ждет, когда вы перестанете вставлять палки в колеса самому себе и начнете действовать. Мы живем во Вселенной изобильных возможностей, где вам доступны все деньги, что вы желаете. Как только решитесь разбогатеть, вы откроете себя для новых возможностей, чтобы это сделать. Представьте, как будет круто наконец-то закопать этого монстра нищеты. Или просто забить на так называемую правду про ваши способности, талант и зло, исходящее от денег. Представьте чувство облегчения, которое вы испытаете, став лучшими друзьями с финансами. Вы уже делали невозможное и раньше. Вы получали работу, для которой якобы недостаточно квалифицированы, устраивали свидания с человеком вашей мечты, переезжали через полстраны и покупали дом, доставали забытые в машине ключи, не разбивая окна. Вы можете разбогатеть. Вы мощны до неприличия. Вы должны следовать за желаниями. Вы обязаны расцвести и стать сосредоточением уникальной и неповторимой крутости. Вы рождены, чтобы стать богатым.